А в это время газеты печатали жуткие рассказы о монстре. Даже появилась версия. Это человек-мутант, родившийся в городе с катастрофической экологией. Началась паника. Они обвиняли милицию в бездействии, требовали немедленно найти и обезвредить. Но милиция не бездействовала. Следующей версией была «маньяк-одиночка». Если предполагать худшее, то вряд ли подобное было под силу одному человеку. Ясен красный, я опасный чел, ту пятницу замутил вел и впарил чухана мел, которые хотели сначала замутить план. Я наглый малый, а ты мудак, я торгую дурью, а ты чудак, не могу никак план. С гашем разбодяжить, надо надавить на массу, а потом пожрать, чтоб показывать лохам. Муай-тай, чистый фристайл, ты меня напонял, не бери, а лучше блёва, но кури, он с тоски помирает. Его работа парит, сейчас жара, он на трассе просит помощи у газелистов всяких. Там хача, Васьков на мазах, казаков на маздах. Они ему колодки прокачали, как экзибит. Жару дали, гогу на районе сдали. Какие-то парни, походу все свои, а вокруг менты и героин, и шишки, и метадон с гашишем. Ставлю тышу вену медленным, сирена мутит ганжу у сопел. Это наебали тебя в магазине, или просто кассир обсчитал, или кассир не додал спичек, или грузчик грузин грузит шишки. В нашем районе ничего не слышно. Время вышло, я наложил штаны. Работаю кассиром в Дикси, грузчик в Агиф на шестерку поставил новые диски. Я знаю, завтра он меня подвезет, гаш блев отнесет пиздатой киске. Полижет ей клитор, литр вина на двоих, извращенцы знают своих в лицо. Они поднимают настроение, щупая друг друга за яйцо. Несет дерьмецом повсюду, кассу нахуй, казахи на маздах, снимайте кассу. Я ссу, штаны от страха, вся моча брышет к банкомату. Вокруг трахаются звери, все вспотели, жара на этой неделе. Жарю шашлык-маслык с Машей, а ее сестра ждет меня в палатке. У нее расстройство матки, я расстроился и решил пойти попозже. От следов меня ебошат, ФСБшник Гоша решает наши вопросы в суде. Я был у него на свадьбе в прошлом году, раки плавают в пруду. В лесу комара убью, суки, fuck you, поеблу, размажу вместе с кровью. Это наебали тебя в магазине, или просто кассир обсчитал, или кассир не додал спичек, или грузчик грузин грузит шишки. В нашем районе ничего не слышно. Время вышло, я наложил штаны. А, время вышло, я наложил вам швы на лицо. Это было так просто, как вылизать пизду у девушки Децела Кирюши. Ебитесь вы в уши, так как вашу шаурму, блять, слушать я больше не могу. Приколотив болты, суки, пока ебитесь под руку, блять, губа на губу. Приколотив, подкосив под дурачка и на копейки за копейки починив коробку, блять, с петелькой. А вы накопили себе говна, слушали пение птиц в этом треке. Блёв, техник. И Максим Синицын. Луна освещает темный день.